А кроме того, после отъезда из Айлиума Эд Финнерти стал влиятельной фигурой, членом Национального бюро промышленного планирования. И этот факт, вне всякого сомнения, затушевал в ее памяти воспоминания о столкновениях с Финнерти в прошлом. Да, Анита, это действительно приятная новость. Просто чудесно. Полностью компенсирует Кронера и Бейера. А теперь, я надеюсь, с ними ты тоже будешь очень мил. О, еще бы! Питтсбург, вот где собака зарыта. Пообещай, что не будешь злиться, если я дам тебе хороший совет. Не буду. Ладно, я все равно скажу. Эми Холткорн сегодня утром передала, что она слышала кое-что относительно тебя и Питтсбурга. Ее муж был сегодня с Кронером. И Кронер говорил, что у него сложилось впечатление, будто ты не хочешь ехать в Питтсбург. Ну как же я ему еще должен говорить об этом? На эсперанто, что ли? На приличном английском языке я по любому поводу повторял ему не меньше дюжины раз, что хочу получить эту работу. По-видимому, у Кронера не сложилось впечатление, что тебе по-настоящему этого хочется. Ты слишком скромен и деликатен, милый. Ну что ж, значит, этот Кронер уж очень хитер. А что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что он лучше меня разобрался в моих чувствах. Ты хочешь сказать, что ты и вправду не хочешь этой работы в Питтсбурге? Я не очень уверен в этом. Возможно, он догадался обо всем раньше меня. Ты утомлен, дорогой. По-видимому. Тебе нужно выпить. Приходи домой пораньше. Хорошо. Я люблю тебя, Пол. Я люблю тебя, Анита. До свидания. Механику супружеской жизни Анита усвоила на зубок и разработала ее до мельчайших деталей. Если даже подход ее был до неприятного рационален и систематизирован, она с похвальным старанием восполняла это теплотой, и Пол мог только догадываться, что чувства ее поверхностны. Возможно, что это подозрение и составляло часть того, о чем он начинал думать, как о своей болезни. Когда он повесил трубку, голова его была опущена и глаза закрыты. Открыв глаза, он убедился, что смотрит на дохлую кошку в коробке. «Катарина!» «Да, сэр?» «Велите кому-нибудь зарыть эту кошку. Мы тут гадали, что вы собираетесь с нею делать?» «Бог его знает, что я собирался». Он поглядел на маленький трупик и покачал головой. «Бог его знает. Возможно, устроить похороны по христианскому обряду. А может, я думал, что она придет в себя. Во всяком случае, избавьтесь как-нибудь от нее, хорошо?» Перед уходом он остановился у стола Катарины и сказал, чтобы она не беспокоилась по поводу горящего рубиновым светом сигнала в седьмом ряду снизу, в пятой колонке слева, на восточной стене. «Тут ничем не поможешь», — пояснил он. Третья группа токарных станков в здании 58 была хороша в свое время, но теперь она износилась и становится обузой в четком и хорошо налаженном производстве, где не должно быть места неполадкам и ошибкам. Собственно, она была предназначена вовсе не для той работы, которую ей приходится выполнять сейчас. Я жду, что в любой день раздастся звук зуммера, и это уже будет конец. На каждом из измерительных приборов, помимо счетчика и предупреждающей о неполадках лампочки, был еще и зуммер. Сигнал зуммера оповещал о том, что система окончательно вышла из строя. Шах Братпура, духовный владыка 6 миллионов членов секции Колхаури, сморщенный, мудрый и темный, как какао, весь в золотом шитье и созвездиях переливающихся драгоценных камней, глубоко утопал в голубых подушках лимузина, как бесценная брошь в шелковом футляре. По другую сторону заднего сиденья в лимузине сидел доктор Юинг.